Беспросветный мрак увлекал нас все глубже. Холод, в моем состоянии отчетливо ощущавшийся, пробирал до костей. Но мне все равно понравилось. Понравилось это ощущение, когда поток воды несет с невероятной скоростью, закручиваясь по спирали и уходя вниз на самую глубину. Нравилось ощущать, как холод сковывает. Нравилось, потому что рядом был Риан. Обнимающий, бережно удерживающий, осторожно вливающий дыхание, заставляя дышать меня. И я дышала им и для него, обнимала его шею и, закрыв глаза, наслаждалась происходящим. И когда поток воды вынес нас на поверхность черного, укрываемого пушистым снегом океана в хаосе, мне стало жаль, что все закончилось. «Снег!» — прошептала я, подставляя лицо снежным хлопьям. «И ветра нет», — мрачно заметил Риан. «Это плохо?» — равнодушно спросила я. «Сложно сказать». Он потянул меня ближе и резким движением усадил к себе на плечо, предупредив. «Не пугайся сейчас». «Мне не страшно». «Прости, забыл». В следующее мгновение лорд Сьер поднялся над водой и встал, широко расставив ноги прямо на волны. Я с интересом смотрела, как вода под его ногами прогнулась, словно он встал на желе. И как-то совершенно диким показался первый шаг магистра. А затем Риан просто пошел по воде. Под непрекращающимся снегом, тонущим в океане, в абсолютной тишине и продолжая нести меня на плече. «Не тяжело?» — осторожно спросила я. Риан вскинул голову, смотрелся в мои глаза и с улыбкой спросил. «Ты как-то изменила проклятие, да?» «Нет», — солгала я. «Ну вот и вторая ложь в наших отношениях». Едва слышная усмешка. «Но мы позже поговорим об этом, родная, и разговор тебе не понравится». «Угрожаешь?» Мне была безразлична его угроза, но почему-то волновал ответ. «Нет», — произнес Риан, продолжая быстро и уверенно шагать по воде. «Предупреждаю». «Звучит, как угроза», — отстраненно заметила я. «Я очень многое тебе разрешаю, Дея, но есть границы, переходить которые не позволю». «То есть все же угроза?» — продолжала допытываться я. Ответа не последовало. «Полагаю, ваше молчание следует воспринимать как ответ «да», — резюмировала я. Снова молчание. А снег, что любопытно, усиливался. «Магистр, вы долго молчать будете?» От этого его молчания становилось неприятно. «Полагаю, мне не стоит вступать в дискуссию до момента погашения твоей ауры отката от проклятия», — спокойно ответил лорд-директор. Ледяная змея безразличия нервно пошевелилась, холод запустил свои когти глубже. «Полагаю, вы просто не желаете слышать мое мнение по поводу ваших угроз?» — с насмешкой сообщила я, запрокидывая голову и подставляя лицо снегу. «Возможно», — не стал отрицать Риан. И зря он это сказал. Безразличие схлынуло лавиной, включилось совсем другое доступное мне чувство — интерес. «Так значит, ты способен мне угрожать?» Даже я поразилась собственной интонацией. Магистр остановился. Затем спустил меня с плеча и, держа на весу, смотрелся в мои глаза. «Вопрос». Как-то подозрительно протянул он. «Откат. Как ты его ощущаешь?» «Нет ли ассоциации с чем-то, принадлежащим водной стихии?» «Змея. Я отчетливо ее ощущала и сейчас, и создавалось впечатление, что она шевелится. Но ты не ответил на мой вопрос, — напомнил я. Молчание на сей раз длилось недолго. Риан поднял меня на уровень своего лица, притянул ближе и выдохнул. «Да». «Что «да»?» — безразлично спросила я. «Я способен тебе угрожать», — уточнил магистр. А сверху все падал и падал снег. Пушистый, почти нежный, словно пух, холодный, но сейчас холод не беспокоил меня. Интерес, азарт и что-то еще столь малопонятное. Риан, тон был все тот же, странный и холодный, как и вся я. Ты... «Я так хочу тебя», — неожиданно хриплым голосом произнес лорд Тьер. «Я до безумия хочу сорвать это проклятое бездной платье, прикоснуться к коже, ощутить твое тело под собой, почувствовать. Хочешь знать, на что я способен? С уверенностью могу сказать лишь одно. Рядом с тобой я не способен думать ни о чем другом, кроме как сорвать очередное проклятое бездной платье, сжать тебя, ворваться в твое тело, владеть тобой снова и снова до полного изнеможения». Змея абсолютного равнодушия ко всему начала медленно таять, впуская в мое сердце сотни разных эмоций. От холодного интереса до затаенного ожидания. Страха не было совершенно, имелся лишь нарастающий, почти неконтролируемый интерес. И вдруг я потянулась к темному лорду, обхватывая его шею, приникая к его губам. В следующее мгновение мы провалились в воду. «Во имя бездны!» — прошипел магистр, едва удалось вынырнуть на поверхность. «Мне уже совершенно плевать на Эа, его убийство и вообще все!» И мои губы вновь смяли неистовым поцелуем. Но мне плевать не было. Мне стало интересно, что там с Эа. «Простите, магистр», — с трудом прервав поцелуй, начала я. «Чья смерть?» Риан молча вновь усадил меня на плечо. На этот раз из воды он поднимался медленнее, но едва вновь смог встать на застывшие волны, идти начал на порядок быстрее. «Я могла бы идти рядом», — заметила через некоторое время. «Нет», — последовал сдержанный ответ. «Нет, в каком смысле? Не могу или не позволишь?» Пауза, затем ледяное. «В обоих». Исчерпывающий ответ. Я подумала и опять спросила. «А почему Эа умирает?» «Его убивают». Очередной лаконичный ответ. «Эа — бог», — напомнила я. «Да». «Разве бога можно убить?» «Да». Резкий отрывистый голос. «А как?» Мне действительно было интересно. Молчание. «Как можно убить Бога?» — повторила я вопрос. «Сознанием дела можно убить любого». Глухое недовольство. Снег становился сильнее, он все падал и падал, осыпая нас пушистыми мягкими хлопьями. Картина была такой умиротворяющей. Внезапно Риан остановился, а затем резко сменил направление. Он не бежал, но чувствовалось, что едва сдерживается. В следующее мгновение магистр вновь остановился, снял с плеча меня, присадил на мокрую, холодную, скользкую скалу и прошептал. «Прости, на твое благоразумие я в данный момент полагаться не буду». И он стремительно отступил, оставляя меня без возможности пошевелиться или заговорить. А затем лорд-директор просто ушел. Через мгновение скрытой пеленой падающего снега. А я изо всех сил пыталась снять странное оцепенение и не могла. Совсем не могла. А потом раздался вой. Жуткий, пробирающий до костей вой, который не имел никакого отношения к волчьему. Я чувствовала, как мелко задрожала скала подо мной. Затем снег прекратился. И сразу стало крайне неуютно. Одно дело — видеть пелену снежных хлопьев, совсем другое — беспросветную мглу. Хотелось закричать, хотелось позвать Риана, хотелось хотя бы просто пошевелиться, но я не могла. Только странное оцепенение и холод, захватывающий в пугающем безмолвии. Внезапно тьму рассекла огненная плеть. Огромная, извивающаяся, стремительная. Она настигла нечто, змеей обвивая явно женское тело. И это тело внезапно исчезло. «Морская ведьма», — отстраненно подумала я, — использовала каплю воды. Мысль далась так легко, и о последствиях я даже не подумала. Сразу. Зато потом вспыхнула. Морская перенесется на Листар, и следом за этой вторая. Она узнает, что мне все известно. Мне почему-то очень хотелось спать. Сон накатывал волнами, но вместе с тем в затуманенном сознании все яснее и яснее вспыхивала мысль. Остров молчать не будет. Или будет? Что, если ведьма переносится не в святилище, а в храм? И тогда она узнает лишь о попытке напасть на остров. А если она уже там? Тогда к чему нападение на Эа? Для чего ей Эа? Вопросы, вопросы, вопросы. И когда показался идущий ко мне Риан, я уже едва могла сдерживать нарастающее нетерпение. Замерзла? Заботливый вопрос. В то же мгновение оцепенение спало, но пошевелиться я смогла не сразу. Слишком продрогла и окоченела. «Прости», — обжигающие горячие руки осторожно подхватили. «Нужно было оставить тебя с Лохаром». Все дальнейшее, иначе как откатом, я объяснить не могла. «Эа!» — рванувшись из рук магистра, я упала в воду. Вода казалась парным молоком и согрела моментально. «Эа!» Рядом в воду погрузился Риан. Рывком попытался подплыть, но вот как раз плавала я хорошо. И, выскользнув из отяжелевшего от воды платья, поплыла под водой по направлению к месту, где видела огненную плеть магистра. Но, как оказалось, ни мое умение быстро плавать, ни перемещение под водой не стали проблемой для лорда-директора. Настиг, схватил, заставил вынырнуть, и едва мы всплыли, коротко и зло приказал. «Дыши!» «Не хочу дышать!» Пытаясь вырваться, ответила я. Риан продолжал удерживать, пристально глядя на меня мрачным и злым взглядом. Но он нашел в себе силы сдержаться и подчеркнуто спокойно спросил. «А чего ты хочешь, Дэ?» «Я хочу знать!» И он отпустил в то же мгновение. Молча поплыла дальше, к Эа, к ответам, к осознанию случившегося. Я была уверена, что найду ответ. Четкий и точный ответ, хотя бы на один вопрос. И когда взметнувшаяся волна обратилась исполненным черной печали лицом, я сходу спросила. «Эа, кого ты перенес на Листар примерно 300 лет назад?» Подплыл Риан, обнял. После и вовсе подхватил на руки и понес, шагая по дну, до которого я не дотягивалась, оказывается. Попыталась вырваться, но замерла, едва услышав. «Еще одна попытка, и мы покинем миры хаоса в ту же секунду!» Я перестала вырываться, замерла, чуть дыша, стараясь вообще не шевелиться. Магистр молча вынес на очередную скалу. Вспыхнуло алое пламя, слабое, едва поднимающийся от скалы, словно от углей догорающего костра. Вот в это нечто Риан молча усадил меня. Молча и решительно. Затем сел за моей спиной, притянул к себе, обнял.